Глава 9. Вернувшись с пробежки, Рутья умылся, перекусил и попросил у Самсы почитать книжку, где рассказывалось бы про Иисуса. Самса протянул Рутье Библию. Рутья почитал немного Старый Завет и счел его чересчур назидательным и тяжелым. Зато ему понравился Новый Завет, особенно Деяния апостолов, послание святого Павла к Галатам, да и вообще описание земных странствований Иисуса. «Пожалуй, мне тоже следовало бы обзавестись парочкой учеников», — задумчиво произнес он, «и затем соорудить какое-нибудь место для совершения обрядов и молитв. Думаю, в твоем магазине в Хельсинки запросто можно провести праздник жертвоприношения Богу Грома», — решил Рутья. Самса внезапно вспомнил, что у него в магазине работает бывшая мать-одиночка, госпожа Мойсандер, жесткая женщина, обладающая огромной властью на улице Большого Роберта. Подумав, Самса сказал, что, по его мнению, госпожу Мойсандер невозможно обратить в старинную истинную религию. Но даже одна мысль о том, чтобы провести в магазине праздник жертвоприношения, показалась Самсе невозможной. Госпожа Мойсандер никогда на это не согласится. Но была еще одна тема. В последнее время налоговый инспектор начал проявлять к Самсе живой интерес, а все потому, что счета антикварного магазина давно находились в чудовищном состоянии, разобраться в них не было ни малейшей возможности. Вот Самса и задумался, сможет ли Рутья одним махом избавиться и от налогового инспектора, и от госпожи Мойсандер. Все-таки он бог. «Мне обязательно надо отправиться в Хельсинки. Вряд ли у меня получится обратить в истинную веру весь финский народ, сидя здесь, в глухой деревне», — решил Рутья. На следующий день он засобирался, взял с собой документы, ключи, портфель, деньги и Библию, к которой при необходимости можно было обратиться и почерпнуть полезную информацию о правильном поведении Бога в разных ситуациях. «Эту книжку следовало бы передать на небеса, чтобы наши боги ее почитали», — сказал Рутья Самса на прощание, укладывая Библию в портфель. Интересное чтение, почти как Калевала, которую Илмаринен как-то читал у нас дома на небесах. Во дворе сидела Анелма, одетая в халат. Проходя мимо, сын бога Грома взглянул в ее кислое лицо и весело произнес: «Я поехал в Хельсинки. И не вздумайте устраивать здесь вечеринки, пока меня нет. Все, власть поменялась». Рутья выехал на дорогу, ведущую в Хельсинки. Стоял прекрасный летний день. Дождя не было с Иванова дня. Рутья подумал, что следовало бы попросить у отца послать на землю дождь, чтобы освежить и полить задыхающиеся от жары деревенские огороды. Но потом подумал, что хорошая погода для него самого сейчас гораздо предпочтительнее. Не стоит заниматься божьими делами с натянутым на голову капюшоном. Вырулив на скоростную трассу, Рутья до предела выжал газ. Старая машина затряслась, демонстрируя свои возможности. Рутья, моргая поворотниками, легко обогнал пару легковых автомобилей и, высунув руку из окна, весело помахал им. В районе Рохон-Лахти шоссе сузилось до размеров улицы, и Рутье пришлось сбросить скорость. До поездки он внимательно изучил карту Хельсинки и без труда нашел улицу Большого Роберта. По обеим сторонам дороги стояли странные знаки, запрещающие ехать в обе стороны. Рутья, как ни старался, не мог понять, зачем ставить знаки, так сильно мешающие движению, и он решил поехать прямо на запрещающий знак, ведь в противном случае пришлось бы объезжать этот кусок дороги за несколько кварталов, что было бы неразумно. Встречным машинам маневр Рутье не понравился. Они яростно гудели клаксонами, из каждой машины на него смотрело раздраженное лицо водителя, а один из них даже погрозил Рутье кулаком. Ему захотелось немедленно выйти из автомобиля и наказать обидчика, чтобы и другим неповадно было. Однако, немного подумав, Рутья решил не связываться, ведь сейчас у него были дела поважнее, чем учить уму-разуму невоспитанных автомобилистов. На углу улиц Абрахаминкатту и Ленротинкатту ему наперерез с громким воем сирены выехала полицейская машина. Из нее выскочили двое одетых в серую униформу мужчин. Они кричали, что Рутья должен прижаться к тротуару и развернуться в обратную сторону. Рутья послушно развернулся, но полицейским этого было мало. Они поставили свой автомобиль вплотную к машине Рутьи и заявили, что теперь ему следует оплатить штраф. «Штраф?» Рутья наморщил лоб, напряженно вспоминая, что об этом говорил Самса, и вспомнил его слова, что штраф — материальное наказание, которое полицейские накладывают на граждан за какие-либо провинности. Денежная компенсация за проступок. Полицейские отвели Рутью в свою машину и принялись допрашивать. Имя, профессия, социальное положение, доход, имеются ли иждивенцы? Рутья старался тщательно обдумывать ответы. Он сообщил, что его зовут Ронкайнен, но не смог вспомнить идентификационного номера. Не беда, полицейские сами нашли его в правах с фотографией Самсы. Профессия? Сначала Рутья хотел ответить правду, что он бог, но затем вспомнил, что в нынешней Финляндии такой профессии не существует, и ответил, что он фермер. Свой доход он оценить не смог, тогда полицейские поинтересовались, сколько у него гектаров земли. «Около 1000 гектаров», — подумав, ответил Рутья. Констебли, здоровые деревенские парни, прыснули от смеха. Они отметили в квитке штрафа доход с 10 гектаров земли и принялись пояснять Рутье, что в городе так ездить не принято. Полицейские выписали штраф в размере примерно 8-дневного дохода и протянули квитанцию Рутье. «Так что, папаша, впредь ездите аккуратнее», — напутствовали они Рутью. Вскоре Рутья подъехал к антикварному магазину. Он вышел из машины, осмотрелся, взглянул на вывеску. На улице было полно народу. По дороге двигался бесконечный поток машин. «Подходящее для меня местечко. Можно приступать к работе по обращению в истинную веру», — подумал Рутья, открывая дверь. Покупателей в магазине не было. Госпожа Мойсендер сидела на диване густавианского стиля и лениво перелистывала иллюстрированный журнал. Рутья оглядел ее. Ну и умеет же Самса выбирать себе баб. Рутья решил было даже вернуться на улицу, но тут госпожа Мойсендер подала голос. «Смотрите-ка, хозяин пожаловал». Рутья медленно повернулся к ней. «Встань и убери в магазине. Протри пыли и пропылесось полы, а затем покажешь мне счета. Я еду в город, вернусь после обеда и посмотрю, что будет сделано к моему приходу». И Рутья бросил на госпожу Мойсендер испепеляющий синий взгляд. Бывшая мать-одиночка открыла было рот, чтобы ответить на грубость, но, натолкнувшись на божественный взгляд, замолчала, не промолвив и слова. Рутья оставил растерянную женщину сидеть на диване, а сам прошелся по комнатам, осматривая собранную Самсой мебель и предметы старины. Рутья зашел на кухню, заглянул в полупустой холодильник, затем вернулся в зал, прошел в прихожую, вышел на улицу и отправился прогулочным шагом по улице Большого Роберта на восток. Он хотел дойти до Сенатской площади и посмотреть на кафедральный собор, гнездо христианской религии в Финляндии. Самса рассказывал ему, что главный священник всех крещенных в Финляндии, архиепископ, живет в Турку. Однако все основные церковные мероприятия страны, в которых принимает участие президент, члены Госсовета и депутаты парламента, проходят именно здесь. Рутья легко нашел Сенатскую площадь, и кафедральный собор, кремовое здание с зелеными куполами, тоже было видно отовсюду хорошо. Выйдя на площадь, Рутья закинул голову, чтобы лучше рассмотреть уходящие в небо купола. По капители стояли статуи апостолов. «Наверное, это и есть современные финские боги», — подумал Рутья. Ко входу вела лестница, ширина ступеней которой определялась размерами площади. Вокруг главного входа высились массивные колонны. Рутья немного нервничал, что если он встретит в соборе самого Иисуса? Как тот отнесется к сыну Бога Грома? Не выгонит ли его розгами из собственного храма? Однако в храме не оказалось ни людей, ни богов, ни единого священника не встретил Рутья в тихой прохладе собора. Он прошелся туда-сюда, внимательно изучая пол. Так и не встретив Иисуса, Рутья вышел обратно в солнечный день. Рутья подумал, что когда он выполнит свою миссию, надо будет, пожалуй, превратить эту красивую церковь в место служения Богу Грома, или так и быть, оставить ее в пользование христианам, которых к тому моменту в стране можно будет пересчитать по пальцам. В конце концов он решил, пусть лучше финны построят Богу Грома другой храм, еще больше и краше, чем кафедральный собор. Рутья взглянул в сторону Госсовета, Вот, например, если снести пару кварталов невысоких желтых зданий, на их месте запросто можно возвести огромный храм во славу бога грома, и чтобы высотой не менее 100 метров. И у входа поставить 10-метровые фигуры финских богов, в центре бог грома, за ним Илмаринен, потом Тапио, Ягрес, Ахти, а внизу, у подножия колонн, то здесь, то там гномы, водяные, сосновики. На купол храма бог грома мог бы водрузить северное сияние, которое темными зимними вечерами озаряло бы светом весь город. Служители церкви превратились бы в великанов и вместе с водяными охраняли блуждающие огоньки в окнах храма. А внутри раздавались бы шум и смех, не иссякал бы людской поток обращенных в истинную веру финнов, которые веселились и радовались бы, исполняя обряды в честь бога грома. Но пока в Финляндии не возносят молитвы богу грома, а его сын, как обычный турист, стоит на Сенатской площади и с любопытством рассматривает кафедральный собор. Да и внешне он скорее похож на приезжего провинциала, чем на всемогущего бога. Поношенный шерстяной костюм, пыльные ботинки, волосы аккуратно причесаны на косой пробор и никакого намека на божественное происхождение. Возвращаясь в антикварный магазин, Рутья остановился и посмотрел на свое отражение в витрине. И со вздохом отправился дальше. Увиденное его совсем не обрадовало. Рассматривая витрины, Рутья заметил, что во многих из них установлены большие, размером с человека куклы, в чистой нарядной одежде. Рутья решил, что одежда, в которой красуются куклы, выставлена на продажу. И в самом деле, не сами же куклы продаются. Вряд ли кому-то могут понадобиться такие странные человеческие изображения. Рутья решил обновить гардероб и купить одежду, которая больше подходит сыну бога грома. Не страшно, если заодно придется купить куклу. В крайнем случае, ее можно выставить в витрине антикварного магазина или подарить кому-нибудь. Однако, когда он зашел в магазин, выяснилось, что куклы не продаются, а на них, как на выставке, представлена одежда, которую можно купить. «Отлично, тогда я куплю костюм и шубу, если найдется подходящее». Рутья примерил твидовый двубортный костюм темного цвета, новые ботинки, присмотрел дорогой портфель. Ему даже удалось найти шубу из волка, длиной до колен, которая сидела на нем, как влитая. С довольной улыбкой Рутья рассматривал себя в зеркало. «Вам очень идет», — с подобострастной улыбкой произнесла продавщица, покраснев, когда Рутья искоса взглянул на нее. Рутья заплатил за покупки кредитной картой. На мгновение возникло легкое чувство, что, возможно, на карте не было положительного баланса, но он не стал беспокоиться, мельком подумав, что надо бы как-нибудь уточнить у Самсы, как обстоят дела. Размашисто подписал чек и вышел на улицу. Старую одежду он оставил в магазине, попросив, чтобы при случае ее доставили в антикварный магазин на улице Большого Роберта. Рутья гордо шагал по тротуару, привлекая всеобщее внимание шубой и выглядывающим из-под нее роскошным твидовым костюмом. Он шел не торопясь. Теперь Рутья ощущал себя богом гораздо сильнее, чем четверть часа назад в потрепанной одежде Самсы.